В больничных стенах. Медсестра вошла в палату, и ее брови тотчас взметнулись вверх. Павлов стоял у окна, как ни в чем не бывало, разминая кисти рук. На голове адвоката белела повязка. «Артемий Андреевич, вам нельзя вставать!» Преодолевая смущение, сказала медсестра. «Врач сказал...» «Доброе утро», — ответил Артем, улыбнувшись. Он с явной неохотой сел на койку, озабоченно взглянув на висевшие часы на стене. «Конечно, раз так говорит врач, можно пару вопросов?» «Конечно». «Где мой телефон?» «Я сейчас принесу его», — пообещала медсестра. «Он в ординаторской вместе с вашими остальными вещами». «Чудесно. И второе. Когда меня выпишут?» На симпатичном лице девушки отразилось неподдельное изумление. «Насколько я знаю, о выписке говорить рано», — нерешительно произнесла она. «Еще нужно сделать электроэнцефалограмму. Когда вас забирала скорая, вы были без сознания и...» «В общем, об этом лучше поговорить с врачом». «Замечательно. Если можно, я бы хотел поговорить с ним как можно скорее». Медсестра положила на тумбочку пластиковую таблетницу, в которой пестрели разноцветные кругляшки. «Вот эти таблетки будете принимать после еды», — начала перечислять она. «Эти только утром, а эти после ужина. Запомнили?» «Да, спасибо», — отозвался Павлов, и она почувствовала в голосе адвоката нетерпение. Когда медсестра ушла, он скользнул равнодушным взглядом по таблеткам и забарабанил пальцами по гладкой поверхности тумбочки. Учитывая, что в больницах Артем был чрезвычайно редким гостем, нахождение в белых стенах, пропитанных лекарственными запахами, действовало на него угнетающе, вызывая состояние полной беспомощности, в то время как он привык всегда и всецело полагаться на собственные силы. Через несколько минут в палату зашел врач, облаченный в халат и шапочку темно-синего цвета. Поздоровавшись, он протянул адвокату телефон. «Как вы себя чувствуете, Артемий Андреевич?» «Отлично», — ответил Павлов. «Когда вы меня выпишете?» Врач поправил очки. «Думается, вы шутите, уважаемый?» С нервной улыбкой ответил он. «Вас бесчувственного доставили к нам менее суток назад, и томограмма показала черепно-мозговую травму. Говорить о выписке преждевременно. Вам нельзя делать резких движений и вставать без лишней надобности. Сестра сказала, что вы чуть ли не зарядку собирались тут делать». «Да, признаюсь. Такая мысль пришла мне в голову». Со вздохом отозвался Артем. «Ну, хотя бы примерные сроки лечения вы можете назвать?» Врач пожал плечами. «Полагаю, дней 5 вы будете под нашим наблюдением. Только тогда можно делать какие-то выводы. Вам нужен абсолютный покой, понимаете? Кстати, к вам тут рвется посетитель. И хотя я был категорически против визитов, по крайней мере, в ближайшие сутки, но...» В двери резко постучали, и прежде чем он успел оглянуться, в палату уже заглядывал Шамиль. «Только недолго», — сдался врач, махнув рукой. Когда он вышел, закадычные друзья обнялись. «Как поживает наш раненый боец?» — спросил Шамиль, усаживаясь на стул. «Лучше всех. А ты уже решил списать меня в утиль?» — прищурился Артем, и друзья рассмеялись. «Ладно, шутишь, это уже хорошо», — посерьезнев сказал Шамиль. «Твоим делом краевое управление занялось. Сегодня вечером следователь приедет. Надеюсь, найдем этих утырков. Ты их хоть запомнил? Все-таки темно было». «Драка была в освещенном месте, рядом с фонарем», — ответил Павлов. «Я запомнил всех, включая четвертого, который угостил меня током. Фотороботы на каждого из них можно составить хоть сейчас». «Я в тебе не сомневаюсь. На память пока не приходится жаловаться. Жаль, я не художник, все было бы куда быстрее. Кстати, у одного из них сломана правая рука. У второго громилы повреждена челюсть, когда я его вывел из строя, он потерял сознание. Если у этих ребят нет своего лечащего врача, кто-то из них обязательно обратится в травмпункт». Шамиль кивнул. «Проверим. И еще. Тот, кто меня ввел, постоянно с кем-то разговаривал по телефону. Было бы неплохо запросить биллинг звонков, которые осуществлялись в момент потасовки. Уверен, это под силу проверить». «И это выясним», — пообещал Шамиль. «А это что?» Он указал на пластырь, белеющий на икре левой ноги Артема. «Один из них хотел попробовать меня на вкус», — пояснил адвокат. Надеюсь, он не страдал бешенством. «Да...» — протянул Шамиль. «Ты не можешь без приключений, Тёма. А с чего все началось?» «С твоего отпуска. Потом тебя попросили проверить, как выполняется программа по обеспечению населения социальным жильем. Затем произошло землетрясение, дали убийство Терентьева. И вот ты на больничной койке. Главное, что не на столе патолога-анатома. Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше расскажи, есть ли какие-нибудь подвижки по делу Терентьева?» Шамиль сцепил перед собой пальцы в замок. «Я только знаю, что в Южноморск приезжает комиссия из Следственного комитета. Ты ведь писал жалобу в Генеральную прокуратуру. Ну вот, результат. Навел ты там шороху. Здешние силовики все на ушах стоят. Надеюсь, это именно то, чего ты хотел». «Совершенно верно», — произнес Павлов, подмигнув. «Когда непослушный баран топчется на месте, вместо того, чтобы идти, ему нужно дать пинка». «Грубо, но верно», — согласился Шамиль. «Еще мне известно, что взялись за эту контору, как там ее? Небеса. Ведь убийца Терентьева скрывался именно на машине, принадлежавшей этой фирме. А когда начался разбор, представитель компании, разумеется, сделал круглые глаза и сообщил, что машину угнали». «То есть автомобиль не нашли?» — уточнил Артем. Шамиль покачал головой. «Пока нет. Но в любом случае маховик раскручен. Дело уже не замять, Тёма. Пусть эту работу делают те, кто за нее получает зарплату и звездочки на погоны. А тебе пора отдохнуть. Хватит. Сделай перерыв хотя бы на неделю. Я тебе, кстати, книги принес. Шерлока Холмса. Ты же обожал Конан Дойля». «Спасибо. Я и сейчас его обожаю». Шамиль положил пакет с книгами в тумбочку. Немного помолчав, он вдруг спросил. «Тёма, хочешь, я организую тебе охрану?» «Охрану?» «Именно. Давай смотреть правде в глаза. Те, кто напал на тебя, собирались не просто тебя избить или покалечить. Тебя хотели убить». «Я размышлял над этим», — спокойно ответил Артём. «Все очень серьезно. И мне кажется, эти люди вряд ли остановятся. Слишком многое, судя по всему, стоит на кону». «У тебя есть деньги на вооруженную охрану?» «Насчет этого не беспокойся. Это мои трудности», — ответил Шамиль. «Выделить на недельку телохранителя для твоей безопасности мне под силу». «Я очень тронут и подумаю над этим». «Вот-вот, подумай». «Ну ладно, бывай», — сказал Шамиль и поднялся со стула. «Мне еще сегодня в одно место слетать нужно». После того, как он ушел, Павлов взял телефон. Присвистнул, увидев количество пропущенных вызовов — 23. Среди прочих он отметил, что 4 раза звонила Вероника. Но больше всего попыток дозвониться было от Елены Терентьевой. Причем несколько из них были сделаны ночью. Артем нахмурился. «Возможно, что-то случилось?» Он уже собирался набрать вдову убитого бизнесмена, как экран телефона вспыхнул, ему вновь звонила Вероника. Помедлив, Павлов принял вызов. «Добрый день, Вероника». «Артем! О, Господи! Ты в порядке?» Встревоженный голос Соколовой ворвался в ухо. «В полном порядке», — откликнулся он. «Если не считать, что меня заставляют глотать таблетки, а врач настоятельно рекомендует постельный режим...» «Я все знаю. Ты в больнице», — сбивчиво проговорила девушка. «Уже несколько раз передавали по телевизору, что на тебя совершено нападение. Знаешь, я ведь хотела приехать, но каждый раз меня что-то останавливало, особенно принимая во внимание наш последний разговор. Не сочти меня равнодушной. Я все время тебя вспоминала и подумала, что ты не захочешь видеть меня после того... В общем, и зачем я только послушала Анатолия?» «Я не считаю тебя равнодушной», — мягко прервал ее Артем. «Равнодушным не место среди спасателей, Вероника, и ты сама это знаешь. Если хочешь, приходи. Я буду очень рад тебя видеть. А заодно мы проясним все моменты, которые вызывают у тебя вопросы». «Все, я лечу», — воскликнула Вероника с нескрываемой радостью. Закончив разговор с девушкой, Павлов набрал Елену. Монотонно тянулись длинные гудки. Наконец в трубке прозвучал вежливый голос. Абонент не отвечает. позвоните позже». И Артем задумчиво отложил телефон в сторону.